Глава 15. Я смотрела трансляцию, раскрыв рот от изумления. Тем временем Камилла с явным удовольствием размазывала по лицу белоснежную массу, и я ей остро завидовала. Страшно хотелось узнать рецепт кремчика. Только через пару минут меня осенило. Теперь я могу следить за своей врагиней. Могу предупреждать ее выпады, предвидеть атаки. Ха, значит, это правда. Злая мачеха Белоснежки обладала волшебным зеркалом. Точь в точь, как в сказке. И как это мои враги позволили волшебной вещичке вернуться к хозяйке? Впрочем, предатель Корон не собирался мне его оставлять. Артефакт явно был секретным оружием Маргаты. Но почему, обладая такой ценностью, Катарина попала в лапы падчерицы и позволила перевороту произойти? Можно ведь было подготовиться. Мое отражение исчезло, а зеркало вдруг заговорило. «Вижу я, как в Белой башне...» «Чур меня!» — подпрыгнула я на своем матрасе. «Предупреждать надо!» «Юные девочки вчерашней красоты не затмевает даже свет луны. И моложе, и румяней, для мужских сердец желаний». Бесполым мелодичным тоном с нотками злорадства напомнило зеркало, демонстрируя Камиллу во всей красе. Что еще хотел влить в мои уши сказочный голосовой помощник, я выяснять не стала. Не на ту напал. «Ой, все! Махнула рукой я, перебив артефакт. «Ради бога! Пусть затмевает и луну, и солнце. Я не тщеславна и независтлива. Даже пожалеть готова юную и желанную. С таким-то членистоногим женихом. Пррр. И вообще, молодость приходящая. А меня сейчас куда больше интересует ее ночной крем». Зеркало озадаченно помолчало. А потом начало лихорадочно прокручивать новое видео, посвященное производству косметики в условиях мрачного средневековья. «Помедленнее», — попросила я. Хоть все и так было понятно. За неимением продвинутых технологий все косметические ингредиенты сводились к молоку и сливкам, меду, воску, жирам и маслам. Зеркало показывало работу местных косметологов в лекарских лавках. Процесс смешивания свиного жира и розового масла, меда и измельченной скорлупы грецких орехов, взбивание сливок и яичных белков, изготовление травяных отваров. База, конечно, слабенькая, но есть откуда танцевать. Лишь бы что-то в памяти осталось из моей прошлой жизни. Там я профессиональным кремоваром, конечно, не стала, но кое-чему научилась. Сидя дома и занимаясь домашним хозяйством, я часто загоралась различными идеями. Хваталась за многочисленные хобби, радуясь возможности научиться чему-нибудь новому. Пыталась сделать украшения, варить мыло, вышивать, плести из бисера и что-то еще, уже не помню. Каждый раз Миша дожидался момента, когда я начинала слишком увлекаться и манкировать своими обязанностями хорошей супруги и домохозяйки. Тогда, сидя над тарелкой в попыхах с варганинами сосисками и рисом, сваренным не по правильной технологии, в мультиварке, а не в специальной японской кастрюльке, капризной, как дюжина бесов, Михаил зачитывал мне очередную лекцию в стиле «Юлий Цезарь, конечно, умел делать 10 дел одновременно, но ты не он». После этого мне становилось стыдно, и я бросала очередное увлечение. Может, пришло время кое-что вспомнить. За завтраком я рассеянно рассказала друзьям о своем открытии и даже продемонстрировала возможности зеркала. Команда отнеслась к находке с куда большим энтузиазмом. На экране Камилла общалась с коленопреклоненным юношей. Звук, к сожалению, артефакт не передавал, но Тарун сумел прочитать несколько фраз по губам. «Она отправляет его на подвиг», — пояснил он, вглядываясь в видео. «Парень должно быть странствующий рыцарь. Один из тех, кто шатается по дорогам королевства, участвует в турнирах и нанимается кому ни попадя. Многие рыцарские дома нынче стоят разоренными. Эрхард II обложил Аллоды непомерными налогами, боясь независимости приграничных владений. Маргата эти налоги отменила, но было уже поздно. Не все знатные семьи пережили сборы в казну. Он в капюшоне. Ничего не разглядишь. Разочарованно протянула я. А хотелось бы знать, не связан ли часом вышеупомянутый подвиг с поисками меня любимой. «Не нравится мне этот наемник», — поддержал меня Тарун, поморщившись. «У меня правый локоть зачесался. Первый признак, что замышляется что-то нехорошее». «И она врет», — тихо добавила Аста. «Королева врет. Она говорит о вознаграждении, щедром вознаграждении за... дело. Но это дело... мне тоже мурашки по коже». Я наблюдала за Белоснежкой весь день. Камила примеряла свадебное платье. Вернее, штук 20 свадебных платьев. Кажется, она устроила конкурс на лучший наряд исключительно для брачующейся себя. Жениха через зеркало видно не было. Возможно, тут у них тоже лицезрение невесты до свадьбы в платье — плохая примета. Хотя на их месте я бы не волновалась. Зараза к заразе не липнет. Платья были красивые, но их было слишком много. Мне сделалось скучно, аж зевать начала. И вот беда. Звук зеркала по-прежнему передавать отказывалось. Само говорила, а динамики не подключала. Оно вообще на меня как-то приобиделось, что ли. Похоже, в качестве хозяйки я его не очень устраивала. Не знаю, что там вытворяла Маргата в ответ на слова маркеры, увидев ту, что все же ее милей. Может, рыдала от гнева, а может, просто холодно ненавидела. Злоумышляла, типа там... Короче, как-то привычно проявляла свой нрав. Но я никаких особых реакций не выдавала. Камила вызывала во мне лишь недоумение и раздражение. Красивая, молодая, знатная. Все, что хотела, получила. Что тебе еще от меня надо? А в том, что падчерица не отступится и в ближайшее время постарается грохнуть мачеху, я почему-то не сомневалась. Зеркало злилось. Как я это чувствовала? Не скажу точно, но между мной и артефактом определенно имелась какая-то эмпатическая связь. Шоу затягивалось. Камила все меняла наряды. К белому цвету в брачной колористике в этом мире особо не тяготели. Белоснежка по второму кругу примерила красное. Да, на Джулию Робертс определенно не тянешь. Бледно-жёлтое, моль бледная. Пурпурное, вырви глаз просто. Салатовое, однозначно твой цвет. Прекрасно подчеркивает мертвечинку в лице. Темно-зеленое с золотой вышивкой. Возьми его, отлично старит. И остановилась на нежно-голубом с серебром. Мой артефакт подглядывала через имеющиеся в замке зеркала. В частности, через то, перед которым вертелась падчерица Маргаты. К концу примерки во мне проснулись определенные подозрения. Уж больно пристально Белоснежка вглядывалась в свое отражение. Нехорошее, монотонное, отдающее в мой мозг постукивание, выдавала ее левая ножка, обутая в туфельку с высоким каблучком. Постойте-ка, я слышала стук? Да, ошибки быть не могло. Только звук этот повторялся в моей голове, а не доносился из зеркала. «Отбой!» — быстро отдала приказ я. «Да выключайся же ты!» Артефакт потух. Звук в голове тоже прекратился. Я невольно поёжилась. Жутко-то как. Она что, поняла, что я за ней слежу и начала колдовать? Из домашних в амбаре была только Клара. Тарун с Кайлом, несмотря на мороз, ушли проверить кроличьи силки. Аста и Трис тепло оделись и отправились навестить Галату. Унцик, скорее всего, увязался за Трис, чтобы снова усесться на теплые камни рядом с яйцом и гипнотизировать его своими зелеными глазищами. «Ах!» — вздохнула Клара, выслушав мои предположения. «Помнишь, я говорила тебе про своих невесток, жен пасынков?» Сыновей второго мужа. Да, они обе якшали с черной магией, кивнула я. Стоп. Вот этот стук каблука. Один из способов раскрыть скрытое. Но это нехорошее колдовство. В нем призыв к темным силам. Его можно использовать, если в доме зарыто проклятие, обогренное кровью серебро или золото. У моих невесток имелось несколько проклятых коинов. И, подозреваю, с их помощью они жили сосвету не одну душу. Уверена, в королевском замке такого добра навалом, протянула я, стараясь вспомнить все, что слышала о гномьем серебре от своих спутников. Итак, оно привлекает нежить и заставляет ее подчиняться владельцу гномьего металла. Не пыталась ли Белоснежка вновь натравить на меня какую-нибудь опасную тварь? Запросто, подтвердила Клара. Королева вполне может ощущать твое присутствие. На твоем месте я бы не стала часто в него заглядывать. Матушка неодобрительно покосилась на видеоартефакт. Мне вообще эта штука не нравится. Не удивлюсь, если в твоем зеркале тоже имеется кусочек гномьего серебра. Иначе как бы оно магичило? Возможно, оно подчиняется только тебе, и нам нечего бояться. Будем на это надеяться. Тем не менее, зеркало тянуло меня как магнит. Я больше не подглядывала за Камилой Белоснежкой. Я изучала мир, в который попала. Получалась эдакая телепередача «Вокруг нового света» в бесшумном варианте. Меня по-прежнему интересовала тема ухода за собой в средневековых условиях, и большинство запросов относились к местным технологиям изготовления средств для красоты. Зеркало отзывчиво изображало лекаря и знахарок за работой. Те крошили корни и перетирали в порошок травы, взбивали очень ценимые здесь твердые масла с востока в нежный мусс, дистиллировали пропущенные через пахучие листья и бутоны пар и топили воск. Мне бы уже сейчас хватило опыта из прошлого мира и добытых через зеркало знаний, чтобы изготовить минимальный набор нехитрых средств для лица и волос. Уверена, в долине можно было бы купить и воск, и ланолин, и масла. Мучил меня лишь один вопрос. Как хранить взбитый крем на яйце и сливках или отвар трав? Консерванты здесь точно еще не изобрели. А каждые 3 дня готовить новую порцию? Нет, нереально. Легкое заклятие Клары? Удержится ли оно на расстоянии? Поэтому я отложила эту тему на подумать и занялась самообразованием. Покажи мне этот мир. Понемногу из разных мест. Вот отплывают из гавани величественные корабли. Гномы в шахтах рубят породу. Где-то далеко, в горячей пустыне, караванчик ведет верблюдов через барханы. Гибкие темные фигурки, окруженные дымом от тлеющих головёшек, добывают мед диких пчел в сухой саванне. Хотелось увидеть все это своими глазами. Если в этом мире есть магия, то, возможно, и ковры-самолеты имеются. Кстати, о воздушном транспорте. «Куда улетели драконы из Северного гнезда?» — обратилась я к зеркалу. «Покажи». Артефакт изобразил затянутую туманом долину. Гейзеры. От бурлящей воды поднимался пар. Он мешал увидеть полную картину. Только спустя несколько минут я заметила шевеление на горных склонах, амфитеатром спускающихся в долину. Драконы. Они нежились в тепле, и я услышала чей-то протяжный рев. Услышала. Какая-то магия? На сей раз спокойная, ровная и радостная. К сожалению, сразу после этого картинка потухла. Зеркало выключилось и не реагировало ни на задание, ни на заунывное «Яль на свете». Разрядилась, с недоумением пробормотала я, тряся артефакт. Тот достоверно притворялся обычной дамской вещицей. «Если внутри зеркала частичка проклятого серебра, ему нужна подпитка». Сукаризной напомнила Клара, мол, нечего было трогать Каку. Патологические зависимости так и развиваются. Я должна поделиться с ним жизненной силой? «Будь так, ты бы почувствовала слабость и сонливость. Ты провела за зеркалом несколько дней». Я прислушалась к себе. Вполне бодра и весела. «Тогда», — предположила Клара, — «оно нуждается в эмоциях, а ты просто наблюдаешь и не реагируешь». «Я реагирую. Только что испытала несказанный прилив радости, узнав, что здесь у вас добывают овечий воск. Самое то для уходовой косметики. Мало? Значит, муж был прав. Я бесчувственная, как кофеварка». «Дурак твой муж», — пробормотала Клара. Я пыталась транслировать зеркалу свои эмоции, Но все они были какими-то мирными. А как иначе? Потеплело. Снежок блестит, похрустывает. У Асты и Трис, вернувшихся с прогулки, горят глаза и румянятся щёчки. Тарун и Кайл пополнили кладовую. На ужин у нас перепёлки. Все сыты и в тепле. Я вспомнила, как мое сознание, на грани вхождения в этот мир, на несколько минут захватило Маргата. Она тогда разозлилась на охранника короны. Пусть будут к нему милостивы вечные боги. И что-то яростно прошипело. «Никогда», — попробовала повторить я тем же выразительным злобным тоном. «Никогда не смирюсь». Что-то в этом роде. Слова вспомнились, но ту ярость воспроизвести не удалось. Корон-то погиб, вполне себе наказан. Чего тут злиться? Трис оживленно предложила. «Давай я тебя как следует взбешу. Я умею. Гномье серебро напьется злости, и зеркало проснется. «В твоих способностях я ничуть не сомневаюсь. Может, ты меня лучше обрадуешь? Выученной таблицу умножения на 6, например. Радость — тоже эмоция». «Злость всегда сильнее», — резонно заметил ребенок. «Я уверена, что у тебя прекрасно получится довести меня до бешенства», — заверила я мелкую. «Но давай попробуем что-нибудь другое». «Не знаю, как насчет злости», — мрачно проговорил Кайл, спустившись с чердака. «Но в ближайшее время скучно нам точно не будет. Я кое-кого видела из окна. У нас гости».